Катовице. Среда, 17 февраля 1937 года, 6 часов пополудни. Эберхард Мок, по обнаружении тела Клементины Новоземской, остался в Катовице по трем причинам. Во-первых, не верил во львовский след, так сильно форсируемый Попельским. Во-вторых, из Катовице было близко до Бреслау и Карен, тоска, которая росла пропорционально угрызениям совести, которые мучили его после эротических эксцессов. В-третьих и в главных, убийство собственницы бюро «Матримониум» требовало объяснения, а его обстоятельства указывали на Минотавра, которого Мок начинал ненавидеть так же сильно, как Попельский. Правда, в лице Новоземской Минотавр убил не девицу, но вырванная щека жертвы была его фирменным знаком. Кроме всего прочего, мог объявиться какой-нибудь его помешанный последователь, либо девственность предыдущих жертв была случайным обстоятельством. Следствие обещало быть очень утомительным, поскольку из брачного бюро исчезли все скоросшиватели. У полиции на выбор было два пути – следить за преступной средой в поисках возможных контактов убитой, либо искать темные дела в ее прошлом. Ни один из этих путей не выглядел слишком серьезно, поскольку пани Клементина Новоземская была фигурой уважаемой и пользовалась безупречной репутацией. Мокку не давала покоя одна мысль, а именно предчувствие Попельского, что хозяйка бюро в прошлом должна была быть мамочкой в борделе. Вроцлавский полицейский много лет сотрудничал с полицией нравов и отлично знал мир скрытой проституции, в котором часто трудились бедные женщины из народа. Они скрытно предоставляли сексуальные услуги, а при этом работали по профессии, были, например, работницами или служащими. Скрытая проституция была прибыльным делом. С одной стороны, не рисковали столкновениями с полицией нравов, с регистрацией в соответствующем списке, что разрушало репутацию и приводило к увольнению с работы. С другой же, могли откладывать немало денег на предполагаемое приданое. Поскольку никогда не стояли на улице, то пользовались услугами посредников. Правда, Мок не слышал, чтобы брачные бюро бывали подобными посредниками, но сравнение Новоземской с мамочкой не давало ему покоя, и этот след казался ему чрезвычайно соблазнительным. Был почти уверен, что безобразный граф никакой не львовский математик, а обычный селезский промышленник, который скрытно пользуется посредничеством Новоземской и тратит деньги на криптопроституток. Хоть это была только интуиция, он должен был ее подтвердить. Мок был далек от того, чтобы презирать свою интуицию следователя. Ему было чем заняться, и главное, он мог смело работать. Расставание с Попельским ничего не усложняло. Знание немецкого в Катовице было всеобщим, даже среди простого народа. Попельский постарался получить для него определенные полномочия, благодаря которым он мог самостоятельно действовать на селезской территории как представитель львовской полиции. Мок неохотно расстался с Попельским, но охотно бросился в столичную стихию главного города Силезии. Он отлично чувствовал себя в городе, напоминавшем ему Бреслау. Уже в самом начале комиссар Зигфрид Холева вылил на Мокка ведро воды. Катовицкий полицейский, который оказался ужасным холериком, точь-в-точь, как его представлял Попельский, вразумительно сказал, где завершаются полномочия Мокка, и категорически запретил ему вести следствие по делу Марии Шинок. Прекрасно понимал, что немец не сможет потребовать от польской полицейской власти возобновить это дело. Что бы ни попробовал вести его самостоятельно, дал ему помощника. В лице пшадовника Францишика Выбранница, который должен был информировать своего начальника о любой несубординации Мокка. Выбранец, как шпик Холивы, очень внимательно следил за самостоятельными действиями Мокка, а зато не придавал никакого значения их совместным действиям, считая, что Мок не осмелится проводить рядом с ним собственное расследование. И когда за вечерним пивом немец сообщил ему, что завтра пойдет к какому-то Михалу Борецкому, который был посыльным у Новоземской, согласно кивнул головой, не спросив даже, откуда Мокко об этом известно. Тот, разумеется, промолчал, что еще до ограничений, поставленных Холевой, допрашивал Гертруду Возигнуй, у которой Шинок снимала койку, и от хозяйки узнал о некоем Михале Борецком, женихе девушки. Должность посыльного была, конечно, выдумкой Мокко. Допрос Борецкого был последним заданием, запланированным на этот день. После визита к аудитору фирмы «Матримониум» пану Яну Славинскому, который не сообщил ничего интересного, стояли под комиссариатом на Млынской, откуда должны были отправиться в район Богоцицы. Нигде не было пролетки, а все служебные «Шевроле» были в разгоне. Там их и увидел переходивший улицу Славинский и предложил одолжить два велосипеда. Погода была морозная и сухая, снег давно сдуло с тротуаров, поэтому смело могли воспользоваться этим средством передвижения. Въехали на велосипедах на мощеную улочку. Криминал-директор, человек приличного веса, давно не ездил на велосипеде и вначале очень следил за сохранением равновесия. Однако быстро понял, что велосипед Эбока местного производства очень удобен, а шины Данлоп делают его еще более надежным. Перестал обращать внимание на езду и глядел по сторонам. Доехали до бедного шахтерского района, который выглядел совсем иначе, чем бедные кварталы Львова, с которыми Мок успел немного познакомиться. Здесь улицы были застроены двух- и трехэтажными неоштукатуренными домами красного кирпича, а окна, выкрашенные в зеленый цвет, размещались в нишах. Правда, и там, и тут целые семьи занимали однокомнатные квартиры с общими удобствами во дворе. Но в Польской Силезии квартиры были значительно большими, улицы мощеными и широкими, хотя, в отличие от Львова, деревьев было мало. Миновали большой костел и больницу, после чего свернули в узкую улочку и задержались у первого дома, адрес которого Мок выписал из рапорта об обнаружении Марии Шинок как адрес Михаила Борецкого. Улица Петра, номер 1. По главной аллее шли большие группы людей, разговаривающих между собой на языке, который немцы презрительно называли «Уассерполиш». Мужчины были одеты в длинные черные балахоны и шляпы, а женщины в широкие цветные юбки и чубцы с кружевами. Куда-то направлялись большими массами, оборачиваясь с интересом на двух мужчин на велосипедах. Выбранец быстро что-то подсчитал и стукнул себя по лбу. «Пепельная среда», — сказал он Мокку. «Сегодня пепельная среда, первый день Великого Поста. Мы можем его не застать, черт бы его побрал». «Подождем в каком-нибудь кабаке, пока вернутся», — ответил Мок. «Вы не желаете пропустить по шнапсу? Холодно сегодня». «А вы не знаете здешних обычаев». Выбранец слегка вспылил. «У нас в пепельную среду ни один кабак не открывается». Мок недоверчиво покрутил головой и увидел темные окна. «Действительно, похоже, нет никого ни внизу, ни на втором этаже». Вошел в чисто вымытый и пахнущий порошком подъезд. Подошел к двери, украшенной номером 1, и приложил к ней ухо. Улыбнулся сам себе, вышел наружу и кивнул головой выбранницу. Тот вошел в подъезд и стал у двери квартиры, рядом с Мокком. Прислушался, и через минуту его широкое лицо тоже расплылось в улыбке. «Дамочка, что там стонет, наверное, сегодня не успеет в костел», — шепнул Мок. «Ну что, стучим и заходим?» — спросил выбранец. «Подожди, пусть кончит». Мок снова приложил ухо к двери. «Тебя когда-нибудь прерывали в такой момент?»